Часть вторая. 15. Я услышала прибытие имперских кораблей, когда мы с Абеттиком стояли на широком карнизе Пхари-базара. «Надо сообщить Энеи», — сказал я. Массивные многоярусные помосты раскачивались и скрипели под тяжестью бесчисленных толп. Здесь выбирали товар, торговались, спорили, сплетничали, смеялись, и о прибытии Ордена слышали очень немногие. А когда услышат, поймут считанные единицы. Сам я узнал об этом от буддийского монаха Чимдина. Он только что вернулся из Паталы. 5 кораблей, несколько десятков христиан, — сообщил монах. Примерно половина — воины в красном и черном. Остальные — миссионеры, все в черном. Они сняли старый дацан секты красношапочников Уранцо, выдрового озера, рядом с фалосом Шивы, и осветили его под часовню своего бога. Далай-лама воспретил им пользоваться летающими машинами и покидать пределы Срединного царства, но в самом Срединном царстве они могут перемещаться свободно. «Надо сообщить Энея», — повторил я и склонился к Абеттику, чтобы расслышать ответ среди гомона толпы. «Надо сообщить всем, кто есть в Йокуне». Андроид повернулся к Джорджу и Джигме, попросил их без нас завершить закупки, взвалил на спину тяжеленный рюкзак, подтянул альпинистское снаряжение и кивнул. Подхватив свой рюкзак, я первым пошел к лестницам. С яруса на ярус, вниз, к канатке. «Вышний путь быстрее пешего, а?» Синекожий андроид молча кивнул. Признаться, я предложил вышний путь не без колебаний. Не так-то просто придется Абеттику с одной рукой на канатках и ледовых трассах. Вернувшись к друзьям, я с удивлением обнаружил, что андроид не обзавелся железным крюком. Его левая рука чуть выше запястья оканчивалась культёй, но вскоре я сам мог убедиться, как ловко андроид пользуется кожаной петлей и разнообразными ремешками. «Да, мсье Эндимион», — снова кивнул он, — «вышний путь несравненно быстрее. Согласен. Если только вы не желаете отправить с сообщением летуна». Я недоуменно оглянулся. Он что? «Шутит? Летуны — племя безумных отшельников. Они бросаются на дельтапланах с вершин, подлавливают вздымающиеся от склонов гор потоки, пересекают пропасти, где нет ни канатов, ни мостов, наблюдают за птицами и ищут теплые потоки, как спасение. А спасение и вправду зависит от восходящих потоков. Переменится внезапно предательский ветер, потеряется высота, случится что-нибудь с дельтапланом, и все. Посадочную площадку тут не найти, и любая ошибка — смерть. Вот почему летуны живут особняком, исповедуя некий тайный культ, и запрашивают целое состояние за доставку посланий Далай-ламы, за полеты с молитвенными флагами во время буддийских празднеств, за передачу депеши какого-нибудь купца, стремящегося побить конкурентов. Я покачал головой. Вряд ли разумно доверять такие новости летуну. «Да, мсье Эндимион», — согласился Абеттик, — «но дельтаплан можно купить у гильдии летунов на базаре. Можно купить 2 и вернуться кратчайшим путем. Они чрезвычайно недёшевы, но мы можем продать нескольких овцек-коз». До сих пор не могу понять, когда он шутит, а когда говорит всерьёз. При воспоминании о недавнем полете наподобие дельтаплана меня передёрнуло. «А ты здесь когда-нибудь на дельтаплане летал?» «Нет, мсье Эндимион». «А на других планетах летал?» «Нет, мсье Эндимион». «И какие у нас шансы?» 1 к 10. «А на канатке и трассе под вечер?» «Примерно 9 к 10, если до темноты выйдем на трассу». «Значит, канатка и трасса», — решил я. Выстояв небольшую очередь, мы выходим на стартовую площадку, нависшую над пропастью бамбуковую террасу метрах в 20 под нижним ярусом базара. Под нами на многие тысячи метров пустота, бескрайнее море облаков, накатывающее белопенным прибоем на отвесные шпили гор. А под облаками ядовитые газы и бурные кислотные моря. Канатчик приглашает нас вперед, и мы с Абеттиком ступаем на террасу. Через пропасть тянутся тросы, 2, не меньше. Черная паутина, теряющаяся в туманной дали. Ближайший перевалочный пункт в 1,5 километрах к северу, на крохотном скальном клыке. Сейчас он отчетливо прорисовывается на фоне белого великолепия Чомулори, снежной королевы. Но нам надо на восток, через зияющую между хребтами широченную брешь, и до нашего перевалочного пункта более 20 километров. Трос, уходящий в том направлении, словно растворяется в воздухе, сливаясь с дальним хребтом, озаренным сиянием вечерней зари. А конечный пункт нашего путешествия еще в 35 километрах к северо-востоку. Пешком, вдоль гребня Пхари, по бесчисленным мостикам и карнизам идти 6 часов. По канатке и по трассе вдвое быстрее, но до вечера всего ничего, а в сумерки трасса особенно опасна. Я смотрю на заходящее солнце, и меня охватывает сомнение. «Готовы?» — спрашивает канатчик, смуглый коротышка в засаленном лоскутном халате, жующий корень базилика. «Готовы», — отвечаем мы с обетиком. «Держите дистанцию!» — и канатчик пропускает меня вперед. Я выпутываю лямки полной обвязки, не глядя протягиваю руки к кладовке, навеске всякого снаряжения, нащупываю роликовые салазки, пристёгиваюсь карабином к кольцу лямок, пропускаю узел через другой карабин, нахожу свой лучший карабин стремя, смыкаю боковины салазок вокруг троса, пропускаю страховку через первые 2 карабина, привязав ее к поводку. И, наконец, пристегиваю его к кольцу на груди, пониже лямок. Я управился меньше, чем за минуту, и повис на стременах салазок, раскачиваясь вверх-вниз, проверяя надежность конструкции. Ну, вроде пока держится. Канатчик придирчиво осматривает карабины и узлы. Он прогоняет салазки по тросу на 1 метр взад-вперед, проверяя, не износились ли миниатюрные подшипники. Потом всей тяжестью виснет на мне и резко отпускает, чтобы убедиться, что кольца и лямки не подведут. Ему нет дела до моей жизни, но если салазки застрянут на 20-километровом мономолекулярном тросе, расхлёбывать это придется именно канатчику, болтаясь на лямках над бездной. «Вперёд!» — говорит он, хлопая меня по плечу. Я прыгаю в пустоту. Стропы натягиваются, трос провисает, салазки тихонько гудят. Я скольжу все быстрее и быстрее, потихоньку отпуская тормоза. Не проходит и 10 секунд, как я мчусь по тросу с головокружительной быстротой. Подняв ноги, я усаживаюсь в обвязке. За последние 3 месяца эта поза стала для меня совершенно естественной. Хребет Кунь-Лунь, цель нашего путешествия, ослепительно сверкает на фоне закатной тени, которая неумолимо надвигается на разверзшуюся подо мной пропасть и наползает на хребет Пхари. Зазвенел трос, едва заметно изменилось натяжение, следом за мной пустился в путь Абеттик. Оглянувшись, я вижу, как он удаляется от стартовой площадки, образцово-показательно вытянув ноги и покачиваясь вверх-вниз на эластичных лямках. Андроид машет мне рукой, и я машу в ответ, поворачиваясь на своей подвеске, чтобы осмотреть трос с тонким пением, проносящийся мимо меня. Порой на трос опускаются птицы, порой на нем вдруг вырастает сосулька или выбивается волокно. Редко, очень редко, можно напороться на пустые салазки. Что здесь произошло? Несчастный случай? Или пассажир по одному ему известным причинам сам перерезал подвеску? Кто знает. И совсем уж редко бывает, что какой-нибудь психопат прилаживает на тросе удавку или пружинный самострел. За такие дела, конечно, казнят, бросая в пропасть самой высокой террасы. Но это слабое утешение. Впрочем, сейчас все спокойно, и я скольжу над бездной по сверхлёгкому тросу. Лишь негромкий гул салазок, да посвист ветра нарушают безмолвие. Солнце еще не село, но на высоте 8 километров царит холод. Дышать здесь нетрудно. С первого же дня на Тяньшане я неустанно благодарю богов, сотворивших эту планету, за то, что даже при гравитации 0,954 g кислорода здесь более чем достаточно. Я смотрю на облака, проплывающие в нескольких километрах подо мной, и невольно вздрагиваю при мысли о том, какое чудовищное давление там, внизу, представляю себе бурлящий океан, терзаемый неистовыми фазгеновыми и углекислыми бурями. Суши на Тяньшане нет, лишь бесчисленные горные хребты, на тысячи метров возносящиеся над густым месивом океана, навстречу кислороду и по гипериански яркому солнечному свету. Я вспоминаю другую планету. Я был там всего несколько месяцев назад. Вспоминаю свой первый день в корабле консула. Мы разгонялись для перехода в С+. Автохирург лечил мою сломанную ногу, а я между делом спросил. «Любопытно, а как я прошел через портал? Последнее, что я помню, это громадный...» В ответ корабль прокрутил голограмму, снятую плавучей камерой. В тот день шел дождь, и все казалось расплывчатым. Мерцало зеленоватым сиянием арка портала, раскачивались макушки деревьев. И вдруг сквозь арку просунулось щупальце, длинное, длиннее самого корабля. Оно сжимало что-то наподобие игрушечного каяка, завернутого в лохмотье параплана. Щупальце сделало единственный взмах, замедленный и грациозный. Каяк, несущий распростертого в кокпите человечка, спланировал, а вернее спорхнул, метров на 100 и исчез за раскачивающимися верхушками деревьев. «А почему ты не подобрал меня сразу?» — спросил я, не скрывая раздражения. «Зачем было ждать всю ночь, оставив меня болтаться под дождем? Я ведь запросто мог сдохнуть». «Я не располагал инструкциями на предмет того, чтобы забрать вас сразу по возвращении», — надменно ответствовал корабль с интонациями полоумного ученого. «Возможно, вы занимались каким-либо важным делом, не терпящим вмешательства. Если бы вы не дали о себе знать в течение 2 суток, я бы отправил зонд для выяснения, все ли с вами благополучно». На что я весьма откровенно высказал все, что думаю о подобной логике. «Странное определение», — заметил корабль. «Хотя в мою субструктуру действительно встроены некоторые органические элементы и децентрализованные вычислительные ДНК-компоненты, биологическим организмом в строгом смысле слова я не являюсь. У меня отсутствует пищеварительный тракт и нет никакой нужды в испражнении, не считая отвода отработанных газов. Следовательно, задний проход у меня тоже отсутствует, как в прямом, так и в переносном смысле. Следовательно, вряд ли меня можно квалифицировать как «заткнись», — не выдержал я. Через четверть часа на подступах к циклопической стене хребта Кунь-Лунь я начинаю осторожно тормозить. Последние сотни метров наши тени несутся снизу вверх по отвесной оранжевой скале, словно в китайском театре. Две схематичные фигурки, размахивающие конечностями. Это мы манипулируем тормозами и разворачиваемся, чтобы приземлиться на ноги. И вот уже передо мной приемная терраса, 6-метровый каменный блок, за ним стена, обитая побуревшим от непогоды войлоком из овцекозьей шерсти. Гудение тормозов нарастает до громкого воя. Плавно погасив скорость, я почти без рывка останавливаюсь в 3 метрах от стены, встаю на ноги и отстёгиваю салазки и страховку с проворством, достигаемым упражнениями. Мгновение, и позади меня приземляется Абеттик. Даже с одной рукой тормозит он куда грациознее. С минуты мы просто стоим, глядя, как балансирует на кромке хребта Пхари оранжевый шар солнца. Косые лучи озаряют возносящийся из угольной тьмы ледяной пик. Закончив с подгонкой снаряжения, я говорю. «Когда доберемся до Срединного царства, будет уже ночь». Абеттик кивает. «Я предпочел бы пройти трассу до темноты, мсье Эндимион, но, по-моему, подобная перспектива нам вряд ли светит». При одной только мысли о спуске по трассе в темноте в паху у меня все сжимается. Любопытно, имеется ли аналогичная физиологическая реакция у андроидов мужеского пола? «Пора!» — и я рысцой припускаю вдоль карниза. На канатке мы потеряли несколько сотен метров высоты, теперь их надо отыгрывать. Довольно скоро карниз сходит на нет, в небесных горах пологих поверхностей мало, и под нашими подошвами дробным перестуком отзывается нависший над пропастью бонсай-бамбуковый настил. Перил тут нет, ветер крепчает, и я, не останавливаясь, застегиваю термокуртку и войлочный халат. Тяжелый рюкзак подскакивает в такт бегу. От приемной террасы до линии Жумара чуть меньше километра на север. Дорога пуста. По ту сторону подернутого тучами ущелья вдоль пешего пути мерцают огоньки факелов. В это время суток по ту сторону Великой Бездны яблоко упасть негде. Столько людей идут на север. Иные наверняка направляются к храму, парящему в воздухе, послушать Инею. Я должен успеть раньше их. Линия Жумара — четыре веревки, закрепленные на 700-метровой отвесной скале. Красные для восхождения, синие для спуска. Опускается закатный сумрак, окрепший ветер дышит морозом. «Бок о бок?» — спрашиваю я, указывая на среднюю пару веревок. А Беттик молча кивает. С тех пор, как я впервые увидел его почти 10 лет назад на Гиперионе, голубое лицо нисколько не изменилось. Впрочем, чего ж я еще ждал? Чтобы андроид старел, что ли? Сняв со своих кладовок силовые жумары, мы навешиваем их на соседние микроволоконные веревки. Интересно, насколько надежно они закреплены? Канадчики проверяют их лишь от случая к случаю. Веревки могли истрепаться от неисправного жумара, перетереться о скальный выступ, могли обледенеть. Скоро мы это проверим. Мы пристегиваем к силовым жумарам цепные передачи и поводки. Обеттик отматывает 8 метров страховочного троса, и мы крепим его к обвязке карабинами. Теперь, если одна из веревок сорвется, второй скалолаз сможет удержать первого. Во всяком случае, теоретически. Для подавляющего большинства населения Тяньшаня силовой жумар — чудо техники. Приводимые в действие солнечными батареями размером с ладонь, жумары и впрямь являются собой недурной образчик достижений конструкторской мысли. Проверив свое снаряжение, Абеттик кивает. Индикаторы загораются зеленым. Я провожу правый жумар вверх на метр, фиксирую его, ставлю ногу в петлю, проверяю, не зацепился ли где-нибудь. Продвигаю левый жумар чуть выше правого, фиксирую, переставляю левую ногу, и так все 700 метров. Солнце уже село, и все вокруг окрасилось в пурпурно-лиловые тона. На небосклоне загораются первые звезды. Минут через 20 стемнеет совсем. От воя ветра меня пробирает дрожь. Последние 200 метров веревки тянутся вдоль отвесных ледниковых стен. У нас в рюкзаках припасены ледовые крючья, но мы не достаем их, продолжая исполнять утомительный ритуал. Поднять жумар, зафиксировать, шагнуть, освободить жумар, секунду передохнуть, поднять, зафиксировать, освободить, отдохнуть, поднять. На преодоление 700 метров у нас уходит почти 40 минут. На гребень ледника мы выбираемся почти в полной темноте. У Тяньшаня 5 лун, 4, захваченные тяготением планеты-астероиды, находящиеся на довольно низких орбитах, чтобы отражать хоть чуточку света. 5-я почти не уступает размерами старой Луне, но изувечена в верхней правой четверти единственным исполинским кратером, лучи которого разбегаются по всей поверхности, будто светящаяся паутина. Эта большая луна, Оракул, как раз восходит на северо-востоке, когда мы с Абеттиком, пристегнувшись к закрепленным веревкам, медленно идем к северу вдоль узкого ледяного гребня. Я натянул термокапюшон и надел защитную маску, но ледяной ветер по-прежнему жалит глаза и впивается в открытые участки кожи. Мешкать нельзя, и все-таки мне хочется немного постоять, полюбоваться на Срединное царство и планету Небесных гор. Задержавшись у начала ледовой трассы, я медленно оглядываюсь, стараясь навсегда запомнить увиденное. На юге и на западе, по ту сторону бурлящего потока облаков, сверкает в свете Оракула хребет Пхари. На севере, вдоль гребня, четко обозначила пеший путь цепочка факелов. Еще дальше видны освещенные подвесные мостики. За Пхари-базаром в небесах сияет зарево, и я представляю сверкающее великолепие Паталы, зимнего дворца его святейшества Далай-ламы. Всего в нескольких километрах к северу оттуда империя только что получила анклав в Ранцзо, под сенью вечерней тени Шивлиня, фаллоса Шивы. Да, неплохо, посмеялись язычники над христианскими миссионерами. И я невольно улыбаюсь под маской. За Паталой, в сотнях километров к западу, лежит царство гребней Куку-Нор, несметное множество висячих деревень и опасных мостиков. Далеко на юг, вдоль исполинского хребта Лапсанг-Гядзо, протянулась страна желтошапочников, кончающаяся пиком Нанда-Деви, где, согласно преданиям, обитает индуистская богиня блаженства. На юго-западе, там, где еще не отгорел закат, в Мустак-Ате, десятки тысяч приверженцев ислама стерегут могилы Али и многих исламских святых. К северу от Мустак-Аты горные цепи уходят на территории, которых я не видел даже с орбиты. В тех краях, на подступах к горе Сион и горе Мория, нашли приют странствующие иудеи, чьи города Авраам и Исаак славятся на Тяньшане лучшими библиотеками. К северу и к западу от них вознеслись гора Шумер, центр мироздания, и пик Харни. Как ни странно, тоже центр мироздания. Оба километров на 600 юго-восточнее четырех пиков Сан-Франциско, где хоппи-эскимосская культура цепляется за холодные гребни и папоротниковые расселины, в свою очередь пребывая в уверенности, что центр мироздания — как раз эти пики. Повернувшись на север, я смотрю на величайшую гору нашего полушария Чомо-Лори, снежную королеву и северную границу обитаемого мира. Дальше горная гряда исчезает под фазгеновыми облаками. Невероятно! Но закат по-прежнему озаряет вечные снега вершины Чомо-Лори, а по ее восточному склону уже разлил свой нежный свет оракул. От Чомо-Лори хребты Кунь-Лунь и Пхари идут на юг, мало-помалу расходясь на непреодолимое расстояние. Повернувшись спиной к северному ветру, я озираю юг и восток, прослеживаю взглядом петляющий хребет Кунь-Лунь, мысленно представляю себе цепочки факелов в 200 километрах к югу, где город Сиван-Му, мать-государня Запада, в качестве Запада тут выступает юго-запад Срединного царства, приютил в уютных ущельях и расселенных 35 тысяч человек. К югу от Сиван-Му торчит из кипени облаков вершина горы Кайя, где, как верят те, что живут в ледяных городах-пещерах, покоится в безвоздушной ледяной гробнице основатель новой ветви дзен Кобо Дайши, дожидаясь своего часа, чтобы выйти из глубокой медитации. Восточнее Кайи, за горизонтом, находится гора Кайлас, обиталище Кубера, индуистского бога богатства, а заодно и Шивы, которого, очевидно, нисколько не смущает, что фаллос отделен от него тысячи километров. Парвати, жена Шивы, вроде бы тоже обретается на горе Кайлас, но никто не знает, что она думает по поводу этого разделения. Абеттик совершил путешествие на Кайлас в первый год пребывания на Тяньшане. Он рассказывал, что пик очень красив. Это одна из высочайших вершин на планете, свыше 19 тысяч метров над уровнем моря. И напоминает мраморную статую, возведенную на рубчатом каменном пьедестале. Еще он рассказывал, что у самого пика, высоко на леднике, где воздух разрежен настолько, что там никогда не бывает ветра, стоит часовня из углеродистой стали. Она посвящена богу горы Демчогу, обладателю высшего блаженства, 10-метровому гиганту, синему как небеса, увешанному ожерельями из черепов и радостно обнимающему в танце свою супругу. Андроид сказал, что синекожее божество чем-то похоже на него. Сам чертог стоит посреди круглой вершины, которая находится в центре мандалы, образуемой более низкими вершинами, и обведена священным кругом Демчога. Там созерцающий обретет мудрость и освободится от страданий сансары. А еще дальше к югу, укрытый сверкающим слоем льда, стоит Хельгафель, чертог мертвых. Там живут несколько сотен исландцев, вернувшихся к вере викингов. Я смотрю на юго-запад. Если когда-нибудь я смогу отправиться в путь по дуге Антарктического кольца, то приду на вершину Гунунг-Агунг, очередной пуп вселенной, где, по слухам, балийские женщины танцуют с непревзойденной красотой и грациозностью. Более чем в 1000 километров к северо-западу от Гунунг-Агунга высится Килиманджаро. Там обитатели нижних террас после приличной выдержки выкапывают своих мертвецов из суглинистых расселин, уносят их высоко за пределы, пригодные для дыхания атмосферы, и хоронят во льду, твердым как гранит, дабы черепа в вечной надежде взирали на вершину пустыми глазницами. Из гор, расположенных за Килиманджаро, я знаю по названию лишь одну — Крок-Патрик, славящуюся тем, что там нет ни одной змеи. Впрочем, насколько мне известно, в небесных горах вообще нет змей. Я снова поворачиваюсь на северо-восток. Морозный ветер понукает меня, подталкивает в спину, но все-таки я задерживаюсь еще на пару секунд. Впереди, по ту сторону отвесных стен Кунь-Луня, лежит Срединное царство, и 5 его пиков сияют в свете оракула. К северу от нас пеший путь и дюжина подвесных мостов ведут к Йокуню и центральному пику, нареченному Сяньшанем, возвышенным, несмотря на то, что он куда ниже остальных 4 пиков Срединного царства. Впереди нас ждет Хуашань, гора-цветок, самая западная вершина Срединного царства. Подойти к ней можно лишь с юго-запада, по узкому ледяному перешейку, прочерченному петляющей трассой. А уж с Хуашаня останется только одолеть последние километры канатки, соединившей гору-цветок с северными отрогами Йокуня. Там Энея возводит Циань-Кун-Су, храм, парящий в воздухе, прилепившийся над пропастью к отвесной скале. А за пропастью, на севере, высится священная гора севера Хэншань. Глядя на север сквозь снеговую круговерть, я вспоминаю, как парил на корабле консула в первый час пребывания на планете между благородным Хэншанем и храмом. Снова обернувшись на восток, за Хуашанем и невысоким центральным пиком Сяньшаня, я без труда отыскиваю взглядом немыслимую громаду Тайшаня, черным силуэтом прорисованную на фоне восходящего оракула. Это великая вершина Срединного царства, высотой 18 200 метров, давшая на 9000-й отметке приют городу Таянь, граду мира. От Таяня через снеговые поля и каменные кручи восходит к мифическому храму нефритового императора легендарная лестница. Еще несколько секунд я стою на продуваемом всеми ветрами гребне, пытаюсь разглядеть огоньки факелов, обрамляющих расселину за Циань-Кунь-Су, но то ли верхние слои облаков, то ли пурга скрывают все мутной пеленой, и лишнее ясное пятно оракула проглядывает сквозь нее. Обернувшись к Каабеттику, я указываю в сторону трассы и даю знак, что готов. Ветер слишком силен, мне его не перекричать. Андроид кивает и тянется за пленочной ледянкой к заднему карману рюкзака. Последовав его примеру, я несу свою ледянку к стартовой террасе и лишь тут замечаю, что сердце у меня колотится не только от утомления. Трасса скоростная, высокоскоростная. Это ее достоинство и величайшая ее опасность. В Священной Империи наверняка сохранились еще места, где не жил себя древний обычай катания на санках. Только вместо санок у нас с Абеттиком пленочные ледянки чуть меньше метра длиной, изогнутые снизу будто ложки. Энея рассказывала, что раньше вдоль всей трассы шли закрепленные углеродные веревки. Саночники пристегивались к ним при помощи специальных скользящих серёг, и если ледянка слетит с трассы, был шанс спастись. Конечно, при такой страховке без ушибов и переломов не обойтись, но зато и в пропасть вслед за санями не отправишься. Вот только с веревками дело не пошло. Уход за ними требовал массы сил и времени. Скажем, вморозит веревки в лёд внезапная пурга, и что тогда? Хорошего мало, если ты мчишься со скоростью 150 км в час, а твоя серьга вдруг налетает на ледяной монолит. В наши дни даже тросы канатки содержать в порядке не так-то просто. А уж о веревках, закрепленных на леднике, и говорить нечего. И на ледяные трассы просто махнули рукой. Потом ищущие приключений подростки и вечно спешащие взрослые обнаружили, что управлять ледянкой можно при помощи вспашки, удерживая скорость в допустимых пределах хотя бы одним ледовым крюком. Допустимые пределы — это не больше 150 км в час. В 9 случаях из 10 все обходится благополучно, если ездок опытный, если условия идеальные, и при свете дня. Мы с Абеттиком уже трижды пользовались ледяной трассой. Один раз, когда спешили из Пхари с медикаментами для умирающей девочки, а еще дважды — просто, чтобы запомнить все виражи. Всякий раз от ужаса и восторга у меня кружилась голова, но спуск проходил успешно. Но то при свете дня, в безветрии. А сейчас ночь, и впереди, будто затаившаяся змея, зловеще поблескивает длинная трасса. Лед кажется грубым, как наждак, и твердым, как гранит. Неизвестно, спускался ли здесь хоть кто-нибудь сегодня. Или вообще на этой неделе. Нет ли впереди новых трещин, трамплинов, провалов, расселин, ледяных глыб? Не знаю, какой длины были древние саночные трассы, но это протянулось вдоль края крутого отрога больше, чем на 20 километров. А дальше всего 9 километров до помостов Йокуня, 3 простеньких прогона по канатке и быстрым шагом через расселину по навесным тротуарам. Мы с Абеттиком сидим на ледянках бок о бок, как дети, дожидающиеся, пока отец подтолкнет их своей сильной рукой. Подавшись к андроиду, я хватаю его за плечо и притягиваю к себе, пытаясь докричаться сквозь теплоизоляцию капюшона и маски. Ветер сечет лицо ледяными иглами. «Ничего, если я первый!» — ору я. Абеттик поворачивает голову, и наши укутанные щеки соприкасаются. «Мсье Эндемион, я полагаю, что первым должен идти я. Я прошел эту трассу на 2 раза больше, чем вы, сэр». «В темноте?» — Абеттик отрицательно трясет головой. «В наши дни лишь единицы пытаются пройти ее в темноте, мсье Эндемион, но я отлично помню каждый поворот. Полагаю, я могу оказаться полезным, показывая, где следует тормозить». Я медлю с ответом лишь секунду. «Ладно». И пожимаю ему руку. В инфракрасных очках спуск был бы не сложнее, чем днем, но инфракрасные очки я потерял, странствуя через порталы. По идее, вместо сегодняшней эскапады мы должны были не спеша прогуляться на Пхари-базар, заночевать на постоялом дворе, а потом вернуться караваном вместе с Джорджем Цзаронгом, Джигме Норбу и длинной вереницей носильщиков, доставляющих тяжелые материалы на строительный участок. Возможно, я слишком уж бурно отреагировал на прибытие имперского флота. Да только теперь поздно. Даже если мы вернемся, спуск по закрепленным веревкам на Куньлун ничуть не безопаснее скоростного спуска по трассе. Ну, если я и кривил душой, то лишь самую малость. Абеттик тем временем прилаживает свой 38-сантиметровый ледовый крюк в петлю на левом предплечье и готовит ледоруб. Сидя по-турецки на своей ледянке, я перебрасываю ледовый крюк в левую руку и берусь правой за ледоруб. Затем снова киваю андроиду, и он отталкивается от стартовой террасы. Его разворачивает спиной, но он быстро выправляет положение, вспахивая лед. Ледяные осколки разлетаются веером, мерцая в радианном лунном свете, и срывается с края обрыва, на мгновение пропав из виду. Я жду, пока он удалится 10 метров, и спускаюсь следом. 20 километров. При средней скорости 120 км/ч мы должны покрыть это расстояние минут за 10. 10 леденящих, головокружительных минут. Кровь бурлит в жилах, желудок подкатывает под горло, сердце отчаянно бьется о ребра, а миллисекундное замешательство может стоить жизни. Абеттик просто великолепен. Он безупречно входит в каждый вираж. В тех местах, где желоб трассы резко поднимается, он начинает крутой вираж с нижней точки, чтобы в апогее пронестись в опасной близости от края ската и вырваться на очередную прямую с идеальной скоростью. и дальше вниз на подскакивающей сотрясающейся ледянке. Все сливается в туманные полосы, тряска прошивает от крестца до макушки, в глазах двоится, троится, в висках пульсирует боль, все расплывается, в воздух вздымается ледяная пыль, задергивающая мир радужной пеленой, сверканием затмевающая звезды, способная поспорить яркостью даже с оракулом и трепетным, неверным светом лун астероидов. Мы снова тормозим у входа в вираж, подскакиваем и взмываем на почти отвесную стену, сворачиваем налево, настолько резко, что от перегрузки дух захватывает, направо, удар, полет по прямой. Склон так крут, что скольжение почти не отличить от свободного падения. На мгновение весь мир заполняют фосгеновые облака, зеленоватые в обманчивом лунном свете. И вот мы уже мечемся по хитросплетению трассы, закрученной как спираль ДНК, и на каждом вираже балансируем над краем. Дважды крюк впивается в пустоту морозного воздуха, и дважды мы скатываемся обратно в жёлоб и выходим из виража. Мы несемся, как две пули, выпущенные над самым льдом, и снова ввинчиваемся в очередной вираж, с разгона выстреливаем напрямую, вихрем пролетаем 8-километровую ледяную стену от рога Абруцци. Облака встают на дыбы и зависают отвесно. Ледовый крюк бороздит лед, посылая в пропасть пышный шлейф ледяной крошки. А скорость все возрастает и возрастает, переставая быть скоростью, превращаясь в стужу. Разряженный воздух насквозь пронизывает маску, теплоизоляционную подкладку, перчатки и ботинки с электрообогревом, покрывает кожу ледяной коркой и когтит мышцы. Окоченевшие губы растягиваются в идиотской ухмылке от уха до уха, в оскале ужаса и чистейшего упоения бешеной скоростью. Руки автоматически отзываются на малейшие колебания ледоруба руля и ледового крюка тормоза. Вдруг Абеттик резко виляет влево, глубоко вспахивая лед кривым клювом ледоруба. Он что, с ума сошел? Его же расшибет о ледяную стену и вышвырнет в черную бездну. Но, доверившись ему, я за долю секунды принимаю решение и вонзаю в лед лезвие ледоруба, налегая на ледовый крюк. Сердце подскакивает к горлу, ледянку заносит, меня вот-вот завертит волчком и сбросит с узкого гребня на скорости в 140 км в час. Но я выправляю курс, промелькнув мимо дыры в трассе, куда бы мы непременно рухнули, если бы не этот сумасшедший вираж. Проношусь по отколовшемуся карнизу шириной 6 метров, и в этот миг Абеттик срывается с вертикальной стены, корректирует направление, металлические клювы сверкают в лунном свете, и снова мчится по перешейку Абруцци навстречу последней серии виражей. Я следом. Нас проморозило до костей и так растрясло, что пару мучительных минут мы не в состоянии встать на ноги. Потом мы потихоньку выбираемся на снег, сворачиваем ледянки, укладываем их в рюкзаки. Мы идем по утоптанной тропе через уступ, не проронив ни единого слова. Я никак не могу прийти в себя от удивления перед скоростью реакции и отвагой Абеттика. Причину его молчания я постигнуть не могу, и от всей души надеюсь, что он не сердится на меня за скоропалительное решение возвращаться этим путем. Последние три канатки почти разочаровывают своей обыденностью. Сознание отмечает лишь красоту озаренных оракулом пиков и хребтов, да еще то, с каким трудом мне удается сжимать окоченевшими пальцами стремена управления салазками. Запустение и сумрак верхних склонов сменяются бодрым сиянием факелов Йокуна, но мы избегаем главных помостов и лестниц, направляясь через расселину прямиком к тропе. Выйдя на северный склон, мы снова погружаемся во мрак, разрываемый лишь чадящими факелами вдоль дорожки, что ведет в Циань-Куньсу. На последнем километре мы срываемся на бег. Мы приходим как раз в тот момент, когда Энея начинает свою вечернюю беседу. В маленькую пагоду на террасе набилось 100 человек. Энея обводит взглядом собравшихся и, заметив меня, просит Рахиль начать беседу, а сама поспешно пробирается к дверному проему.